Глава 7. Море будто засыпало. Волны ласково плескались у бортов судна. Солнце горячим краем коснулось далекого горизонта. Кровавым заревом окрасился небосклон. Тысячами огней вспыхнуло море, и трепетная золотистая дорога легла на запад. Вода стремительно меняла цвета, пока не стала серой и угрюмой. Еще не потух закат, а ночь уже зажигала голубые фонарики звезд. Потянула прохладой. Краснов застегнул куртку и стал спускаться на нижнюю палубу. «Михаил Степанович!» — Колосов догнал его у лестницы. «Раздают ужин, и опять соленая рыба. Люди ворчат, а там еще кое-кто подзуживает. Это, мол, вам северный паек. Пойдем!» Краснов спустился в твиндек. «Товарищ секретарь, уже воротит! Скоро треснем от этой трески!» — роптали за столом. Краснов засмеялся. «Воротит от рыбы? Не рановато? А может быть, плохо приготовлено? Придется попробовать». Он взял у Колосова тарелку, дал свой жетон и, получив ужин, уселся за стол. «Жареное на постном масле? Неплохо. Мы ведь комсомольцы 20-х годов, начали строить Советскую Республику на ржавой селедке. А теперь жареная треска, да еще с пшеном», — говорил он, посмеиваясь и обсасывая кости. «Побольше бы ее на среднякан, вот бы радовались горняки. Так что, друзья, кто успел испортить желудки под жарками, оставайтесь лучше в Магадане». «Если бы не соленая, она бы еще ничего», — пробурчал смущенный голос с конца стола. «Соленая? Без соли куда хуже. У нас на приисках бывает и так». Похваливая ужин, он начал рассказывать, как приходилось горнякам есть и без соли. «Питаясь в салоне и наслаждаясь удобствами каюты, можно баснями приправить и плохую еду, благо язык без костей», — заметил Поплавский. «В салоне?» — засмеялся Краснов. «Котел-то один, разве что заносят рыбу головой вперед. Хотя я этого не замечал». Он посмотрел на Поплавского и неожиданно предложил. «Вы хотели бы питаться в кают-компании? Пожалуйста, вот мой пропуск и жетоны. А я предпочитаю здесь. Заодно можете перебраться в наше общежитие на мою койку. В тайге я соскучился по жизнерадостному коллективу». И Краснов тут же выложил на стол свой пропуск и жетоны. «Что же, я человек не гордый, пожалуйста. Нас этим не удивишь. Мы сами нахалы», — не смущаясь, согласился Поплавский и принялся укладывать вещи. Белоглазов любовно рассматривал владивостокские образцы, обтирал их носовым платком, приклеивал этикетки, раскладывал на простыне, делая заметки в записной книжке. Увлеченный своим занятием, он не слышал, как подошла Лиденька. Навалившись на него, она через плечо стала рассматривать кусок кварца. Очки только сползли на ухо и упали. Он сжался и, шаря рукой по простыне, робко проговорил. «Вы не находите, что через меня смотреть неудобно? Может быть, вы подойдете со стороны?» «Почему неудобно?» — засмеялась она и тихо шепнула. «Мне так нравятся ваши булыжники и вы». После того, как Лиденька преподнесла Белоглазову ветку сирени, она не то в шутку, не то всерьез стала интересоваться геологией и довольно решительно ухаживать за ним, посмеиваться над его неловкостью. Только, наконец, разыскал очки и, надев их, осторожно обернулся. «Лидия, если вам и удобно, то я для себя этого не нахожу». «А что я сделала? Подумаешь?» Она выпрямилась. «Сидит, как колдун над своими камнями, и не притронься, да и сам, как булыжник». Она дернула за угол простыни, перемешав всю коллекцию. Лицо только вытянулось, губы сжались. «Лялина, уйдите! В дальнейшем рекомендую с булыжниками знакомиться на мостовой». Лиденька, расстроенная, выбежала из трюма. «Только! Краснов ждет нас в каюте парторга!» — крикнул Колосов, перегнувшись через перила. Белоглазов поднялся на палубу и попал в объятия Юрия, который сразу стал допытываться. «Что это с такой поспешностью Лиденька из трюма выскочила?» «Кто бы мог подумать, что любовная лодка разобьется о простой булыжник? Ну ладно, пошли!» — уклонился только от дальнейших объяснений.